Кельтские мифы. Разговор об удивительных, поэтических и яростных мифах кельтских народов стоит начать с вопроса, а кто такие кельтские народы? Сегодня это жители Ирландии, Шотландии, Уэльса, Корнуолла, острова Мэн, нескольких частей британских островов, а также жители Британии во Франции. Все остальные кельты, населявшие огромные территории от Атлантического побережья до современной Турции, исчезли много веков назад. Современные кельтские или гельские, как их еще называют языки, находятся в сложном положении. Для того, чтобы сохранить их, чтобы они по-прежнему оставались живыми, прилагаются огромные усилия, в это вкладываются деньги, есть школы, где преподают на гельских языках. Но английские на Британских островах и французские в Британии вытесняют местные языки. Однако в этих регионах сохраняется удивительное отношение к традиции, к фольклору. То, что обычно связано с языком или с литературой, проявляется в другом. В том, например, как люди разных возрастов и профессий собираются регулярно вместе, чтобы танцевать ирландские танцы. Здесь по-прежнему бытуют представления о феях или лепреконах, которые приходят попить молока из блюдечка. Так или иначе, складывается ощущение, что традиция жива. Уточним, что речь пойдет прежде всего о верованиях, актуальных для Ирландии, потому что здесь их больше всего было зафиксировано, и они лучше всего сохранились. О верованиях древних кельтов нам известно не так много, как хотелось бы. Больше всего мы знаем про галлов по той простой причине, что с ними в первом веке до нашей эры воевал Гай Юлий Цезарь, описавший их жизнь в своих знаменитых записках о Гальской войне. Цезарь написал довольно много, но мы не всегда понимаем, все ли он знал о своих противниках галлах, достаточно ли объективно он их описывал. Поэтому к рассказу Цезаря тоже стоит относиться осторожно. Оставили некоторые сведения о кельтах и их религиозных представлениях и другие античные авторы. Римский поэт первого века нашей эры Лукан, римский писатель первого века нашей эры Плиний Старший, греческий географ второго века нашей эры Павсаний и другие. Помимо этого, довольно обширный материал предоставляет археология. Так, было обнаружено множество кельтских захоронений, надписей и поселений, дающих представление об их образе жизни и отношении к смерти. Очень многое мы узнаем из средневековой литературы, в первую очередь ирландской, повествующей о древних героях и их подвигах. Это саги «Похищение быка из Куальнги», «Пир Брикрена», это книга «Захвата Ирландии», «Старина мест» и многие-многие другие. Разумеется, нам хотелось бы знать побольше о кельтских мифах, об их представлениях о мире, но, к сожалению, мы совершенно не понимаем, как, по их мнению, был создан этот мир. Кельтские мифы о создании земли и неба, которые есть у греков, римлян, индийцев, у огромного количества других народов до нас не дошли. Не знаем мы и того, что по их представлениям было на небе, хотя земной и подземные миры в ирландских мифах описаны очень обстоятельно. Также мы не знаем, каким видели кельты конец этого мира. Трудно сказать, означает ли это, что они просто об этом не думали, или это не было зафиксировано письменно, или же эти тексты просто до нас не дошли. Однако было записано многое другое, о чем мы будем говорить далее. Благодаря Цезарю и другим римским источникам мы знаем о нескольких гальских богах и о том, как их изображали. Мы знаем, что был бог Эзус, которому приносили жертвы, вешая их на деревьях, и это отчасти напоминает культ скандинавского бога Одина. Подобных совпадений со скандинавскими представлениями довольно много. Эзус описывается как бог войны, но при этом его связывали также и с торговлей, и с ремеслом. Имя его часто интерпретируется как «добрый бог». Его изображали стоящим рядом с деревом, держащим в руках что-то вроде серпа. Может быть, он срезает амелу, важное растение в культе друидов. Рядом с ним изображали быка, на голове и на спине которого стояли журавли. Со всеми этими изображениями явно были связаны какие-то мифы. Почему бык, почему журавли, что означает серп? Увы, все это нам неизвестно. Помимо Эзуса был еще бог Таранис, и его жертв сжигали. Его изображают в виде огромного бородатого гиганта. Судя по имени, громовержец, и описанию, очевидно, что это бог, связанный с грозой и громом. Существует также изображение Тараниса, попирающего ногой великана с нижней частью тела, как у змеи. Здесь легко заметить следы очень древнего индоевропейского мифа, который мы обнаруживаем у самых разных народов – борьба бога грома с неким змеем. Но, опять же, местные подробности этого архетипического сюжета нам совершенно непонятны. Есть еще бог Тефтат, Туттатис, который был божеством, покровителем племени и однозначно ассоциировался с римским богом войны Марсом. Ему тоже приносили жертвы, но их топили. Эти трое богов, Эзус, Таранис и Тефтат, составляли, по мнению римских источников, триаду верховных гальских богов, и во славу каждого из них совершались человеческие жертвоприношения. И Цезарь, и многие другие авторы подробно и даже с несколько преувеличенным ужасом описывали те жертвоприношения, которые практиковали галлы. Немножечко странно, что римляне, любимым развлечением которых были гладиаторские бои, страшно возмущались жестокостью галлов. Галлы все-таки для них дикари, и человеческие жертвоприношения – вопиющая дикость. А вот убийства на играх нет. Из этого рассказа и у нас складывается впечатление, что галлы были ужасны. Они только и занимаются тем, что кого-то вешают на деревьях, сжигают, топят. Но человеческие жертвоприношения, конечно, на определенном уровне развития были практически у всех народов. И совершались они не каждый день, а только в тяжелых ситуациях. Здесь очень интересно, что, похоже, способ жертвоприношения связан с попытками договориться с природными стихиями. Жертву подвешивают, стремясь умилостивить воздушную стихию, сжигают в огне, топят в воде. Есть также сообщение, что кого-то живьем закапывали в землю, правда, неясно, было ли это связано с культом какого-то бога. Но понятно, что разным стихиям они приносили разные жертвы. Было еще множество богов, но от некоторых из них до нас дошли, к сожалению, разве что их имена, перечисленные каким-нибудь древним автором. От других богов сохранились лишь изображения, и мы не знаем даже их имен. Нам остается только надеяться, что, может быть, когда-нибудь, благодаря новым находкам, выяснится что-то большее. Есть еще одно божество, изображение которого нам известно, и мы можем строить некоторые предположения о его имени и функциях. Это связано с удивительной находкой знаменитого серебряного котла из Гундерструпа в Дании. Дания – скандинавская страна, но здесь тоже попадаются кельтские находки. Этот котел специально изготовили для того, чтобы принести в жертву богам. Об этом свидетельствует то, что он был явно совершенно новым и покрытым странными, загадочными изображениями. В частности, там явно кого-то опускают в котел. Возможно, приносят в жертву или отправляют в загробный мир. Котел сделали, покрыли интересными изображениями, а потом разломали на куски и бросили в болото. Надо заметить, в болото своих жертв бросали не только кельты, но и различные другие племена по всей Европе. И в болотах находят неразложившиеся останки людей, благодаря которым историки узнают и понимают очень много нового. На этом котле из Гундерструпа изображен некий рогатый бог. Очевидно, это параллель, а может быть и прямое изображение гальского бога, которого римляне называли Кернун. Цернун. Это существо наполовину человек, наполовину олень, а образ оленя тоже невероятно важен для кельтских мифов. Во всяком случае, это божество с рогами, и тут возникают удивительные параллели с греческим козлоногим и рогатым паном, с индийским Шивой, которого в глубокой древности тоже изображали рогатым. Скорее всего, это покровитель земледелия, плодородия и охоты. Конечно, очень хотелось бы узнать связанные с ним мифы, но пока остается только изучать котел из Гундерструпа и другие изображения этого божества. Хотя о кельтских богах нам известно не так много, но благодаря Цезарю и другим римским историкам мы знаем о знаменитых кельтских друидах. Про друидов рассказывали и рассказывают много любопытного. Они столетиями возбуждают жгучий интерес ученых, дилетантов, поэтов и любителей эзотерики. Уже в 18 веке в Англии был человек по имени Генри Хёрл, который объявил себя архидруидом и создал друидическое общество. Это общество существует до сих пор. Его членами в разное время становились многие влиятельные люди, в том числе премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Сегодня есть люди, якобы исповедующие друидическую религию. Они облачаются в длинные белые одеяния, напоминающие привидения, и устраивают какие-то странные обряды, например, около Стоунхенджа, которые они связывают с кельтскими друидами. Стоунхендж, как и другие мощные мегалитические постройки на территории Британских островов и полуострова Британь, Нью-Грейндж, Карроумор в Ирландии, Эйвбери и Уайлендс-Смайти в Англии, Круг Бродгара в Шотландии, Барненес в Британии и другие, судя по всему, построили не кельты. Эти постройки были возведены тут еще в эпоху неолита и бронзового века, задолго до прихода кельтов. Другое дело, что потом они обросли огромным количеством мифов и легенд и использовались кельтами. Про Стоунхендж говорили, что его построил волшебник Мерлин, а про Нью-Грейндж, что это место входа в подземный мир, и там живут кельтские боги и духи. Современные же друидические обряды — это, конечно, проявление искаженных представлений нового времени о далекой древности. Что касается настоящих древних друидов, от Цезаря мы знаем о них не очень много. Он полагал, что они были мудрецами, волшебниками, жрецами. Само слово «друид», вероятно, связано с кельтским корнем, означающим что-то вроде «знание», «видение». Тайное волшебное знание вообще было очень важно для кельтских народов, и друиды — это те, кто владели древним знанием. Также само их наименование связывается со словами, описывающими деревья. Значит, они ведали деревьями, знали что-то о деревьях, особенно о дубах. Деревья действительно окружены у кельтов ореолом особой святости. И, очевидно, друиды совершали какие-то обряды. Судя по всему, прежде всего, сакральной мощью у них были наделены дубы, что вполне понятно. Всюду, где растут дубы, они воспринимаются как особые деревья. Кроме того, Плиний-старший в естественной истории писал о том, что священным для друидов является растение амела, казалось бы, во всем противоположное дубу, маленькое, слабенькое. Друиды в определенные ночи золотыми серпами срезали амелу, растущую на дубе, и делали из нее некий чудотворный напиток. Особое отношение к амеле в какой-то мере сохраняется до сегодняшнего дня, и не случайно из веток амелы делают украшения на Рождество. Но что именно это были за обряды, что за напиток, мы не знаем. Точно так же у нас нет сведений о том, были ли друиды у других кельтских народов за пределами Галлии и Британии. Значит ли это, что их там не было, и что друиды — это особая каста посвященных, существовавшая только у жителей Галлии и Британских островов, или же просто в других местах это не зафиксировали? Мы не знаем. Цезарь пишет, что друиды ездили учиться на Британские острова, где, по его словам, и сформировались их практики. Мы знаем из более поздних источников, что таким друидическим центром считался остров Англси, рядом с побережьем Уэльса, и там действительно найдено очень много священных предметов и следов жертвоприношений. Уже по данным средних веков мы знаем, что друиды действительно очень долго учились. До нас не дошли практически никакие тексты, раскрывающие основы этого учения друидов. Цезарь говорил, что они ничего не записывают специально, чтобы никто не узнал их тайны, и что молодые друиды, которые учатся у старших, все должны запоминать наизусть. Это тоже общая мировая практика. В течение многих веков в разных частях мира считалось, что самое священное и тайное знание не должно записываться, его следует передавать из уст в уста, заучивать наизусть. Это объяснимо, но из-за этого до нас не дошли гимны в честь богов, которые слагали друиды и которые они использовали во время своих обрядов. Друиды, судя по всему, были также чем-то вроде шаманов, а не просто мудрецами, которые ходят, амелу срезают и что-то из нее варят. Если верить рассказам древних кельтов, друиды обладали сверхъестественными способностями. Например, известно, что они ходили в одежде из птичьих перьев, а вовсе не в белых одеяниях, в которые обряжаются современные друиды. Говорили, что перья у жреца могли превращаться в крылья, и он взлетал на небо. Это типичнейшая шаманская практика по всему миру. В Сибири, в Америке, где угодно. Всюду верят, что духи возносят шамана на небо. Они, конечно, умели предсказывать будущее, знали множество добрых и зловещих заклинаний. Друиды все время находились на границе разных миров. Сохранились очень странные описания обрядов, когда, например, они должны были пожевать сырое мясо. Сырое — это, конечно, знак принадлежности к подземному миру. Тем самым как бы получить доступ к волшебству, а затем заснуть и во сне получить некое предсказание. Плиний писал также о том, что друиды наблюдали за звездами, за движениями небесных светил, и довольно долго считалось, что это известное преувеличение. Конечно, они же дикие были, амелу срезали. Но, например, в XIX веке на территории Франции нашли кельтскую табличку, так называемый календарь из Калиньи, из которого стало понятно, что они действительно хорошо знали астрономию, очень внимательно следили за звездами, за светилами и придавали этому огромное значение. Кельты разделяли месяцы, полумесяцы, дни на светлые и темные. А теперь давайте переправимся через Ла-Манш, как сделали когда-то кельты, на Британские острова, где и сегодня сохраняется большая часть кельтской культуры. Эти переселения кельтских народов на Британские острова, которые хорошо прослеживаются по археологическим находкам, удивительным образом отразились в ирландских мифах. Для древних ирландских представлений как раз эти рассказы о постепенном заселении острова невероятно важны. Такие легенды дошли уже до христианских времен и, на наше счастье, были записаны. Конечно, их, как и скандинавский эпос, записывали христианские монахи. Из этих записей мы понимаем, что ирландцы верили, что Ирландию завоевывали 6 раз. 6 раз сюда приходили разные народы, И каждый раз появление очередного волшебного народа с разными удивительными существами что-то меняло на этом прекрасном острове. Первое завоевание Ирландии произошло, как написали средневековые монахи, еще до потопа, когда пришел некий народ, конечно же, волшебный, который вела некая богиня плодородия или войны Бамба. А потом был потоп, и все погибли, кроме одного человека по имени Финтон. Впрочем, его трудно назвать человеком в привычном смысле слова, потому что он прожил много веков, превращаясь в разных животных, потом снова превратился в человека и поведал уже следующей волне пришельцев о том, что было до потопа. Это очень важная составляющая кельтских мифов — вечная изменчивость и текучесть, постоянное превращение одних существ в других. А между тем из-за моря пришел другой народ во главе с неким Порталоном. Это племя завоевателей тоже расселялось по Ирландии, и благодаря их расселению появлялись долины и озера, то есть они придавали форму месту. Но все они, кроме одного, вымерли от некой чумы. Потом пришли люди, возглавляемые предводителем Немедом. Его имя переводится как «привилегированный» или «святой». Они тоже создавали долины и озера, осваивали разные виды хозяйствования. Иначе говоря, цивилизация развивалась. Здесь возникает еще одна интересная подробность. Рассказ о том, что сюда, в Ирландию, с далеких островов в океане, приходили и потусторонние существа Фаморы, что-то вроде демонов, духов подземного мира. Ту роль, которую для континентальных европейских народов играл лес, для ирландцев играл океан. Лес в Европе — это место, где живут сверхъестественные существа, отчасти потусторонний мир, где обитают предки, то есть волшебный мир. Ирландия, в отличие от континентальных стран, окружена водой, и здесь бытовали представления о том, что потусторонний мир находится за океаном. Это породило множество историй об островах в океане. В одной из них у фаморов на острове была стеклянная башня, где содержались заключенные. Во многих мифологиях стеклянные постройки — это признак архитектуры преисподней, загробного мира. Но вот фаморы проникают в Ирландию. Они угнетают народ Немеда и после многих сражений разбивают и почти уничтожают немедийцев. Дальше накатывается четвертая волна пришельцев — народ Фирболк, которые захватывают Ирландию, не воюя с фаморами. И теперь с далекого севера мира загадочным образом приходят племена богини Дану, Туата де Данан, потомки сына Немеда, изгнанного после поражения от фаморов. Роль Туата де Данан в ирландских и валийских мифах будет огромной, они будут считаться богами. Эти люди севера освоили магию, стали друидами, обладали волшебными способностями, не были подвержены старению и болезням. И вот эти волшебники пришли и победили фирболгов. Они принесли с собой четыре волшебных предмета. Один из них — это волшебный камень, который кричит, когда на него наступает законный король. Позже, очевидно, уже в историческое время, в церемонии коронации также появился некий камень, которому приписывались волшебные свойства, и на который должен был наступить король. Кричал ли при этом камень, история умалчивает. Другой предмет — неотразимое копье. Третий — неотразимый меч. И последний — котел бога Дагды, дословно «дающий бог», который никогда не пустел. С помощью этих предметов Туата де Данан борются с фаморами. Хотя поначалу, после прихода в Ирландию, их отношения с фаморами были мирными, и даже королем Туата де Данан стал наполовину фаморец. Но затем начинается жестокая война, в которой сияющий бог Лук, связанный со светом, ремеслом и искусством, побеждает фаморов. Последние же, хоть и были побеждены, научили Туата де Данан земледелию, то есть те стали уже не только волшебниками, но и больше похожими на обычных людей. Туата де Данан жили на территории Ирландии много лет. В стране уже было земледелие, развивались ремесла, страна была разделена на пять частей. Но тут происходит еще одно вторжение. Из Испании приходит народ, который называется сыновьями Миля, то есть это смертные люди, которые потом и будут жить в Ирландии. Они постепенно завоевывают страну, и тут тоже не обходится без вмешательства высших сил. Они встречают трех богинь — Банбу, Фодлу и Эйри, сражаются с их мужьями, ирландскими королями. В конце концов, они приходят с Туата де Данан к соглашению о том, что сыновья Миля заселяют Верхний мир, а Туата де Данан уходят под холмы и заселяют Нижний мир. Это необычайно обаятельная, чудесная деталь ирландской и, видимо, кельтской мифологии в целом, присутствующая и в валийских мифах, и в Шотландии. Холмы для них — это обиталище волшебных существ. Холм называется Сид, а обитатели этого мира под холмами — Сиды. Здесь интересно то, что обычно в мифах под землей живут всякие чудища. а в представлении ирландцев это те самые Туата де Данан, племена богини Дану, почти такие же, как люди, только обладающие волшебными качествами и некоторыми сверхъестественными способностями. Их можно узнать по некой асимметрии. Например, если встречается тебе одноглазый человек или человек с одной рукой, то, скорее всего, он явился из-под холма, и его стоит поостеречься. Но они могут выглядеть и совершенно как люди. Есть огромное количество мифов об удивительных красавицах, которые вдруг являются героем на дороге или в лесу и могут увлечь его за собой в свой прекрасный дворец под холмом, где время проходит незаметно. Но сиды могут жить и где-то на заморских островах. Там тоже волшебное место. Существует знаменитая средневековая легенда о герое по имени Бран, путешествие Брана. Он вместе со своими спутниками отправился на некие острова, где встретил прекрасных женщин, которые заманили их к себе. И год они у них прожили. А потом стосковались по дому и взошли на корабль. Однако женщины их предупредили, чтобы они не ступали на землю. Когда они приплыли в родную Ирландию, местные жители сказали, что имя Бран знакомо им только из старинных легенд. И когда один из мореплавателей сошел с корабля и ступил на землю, он тут же обратился в прах, потому что, как оказалось, провел в волшебном мире сидов несколько веков. И тогда Бран развернулся и уплыл на своем корабле, очевидно, снова в волшебный мир, чтобы больше никогда уже не вернуться. Туата де Данан, которые живут рядом, под холмами, могут заманивать к себе, а могут, наоборот, приходить в мир людей, вступать в брак с каким-нибудь знатным человеком, рожать от него детей. Иногда подобные легенды заканчивались тем, что в дальнейшем эта сида уходила, унося с собой ребенка, исчезала. Иногда же они и их дети оставались среди людей. И в средние века в Ирландии было много знатных семейств, которые утверждали, что ведут свой род от Туата де Данан. Древние жители Британских островов были убеждены, что сверхъестественное находится совсем рядом, а границы между миром людей и миром волшебных созданий чрезвычайно зыбки и легко проницаемы в обе стороны. В средние века, когда ребенок долго плакал или рождался больным, то говорили, что вообще-то он был здоровеньким, просто феи его подменили. И не случайно здесь наливали молоко в блюдечко для фей и для лепреконов, чтобы те не причинили вреда. Эти сверхъестественные существа, находящиеся рядом, создавали ощущение волшебства, постоянно присутствующего в мире. А друиды были в непрерывном контакте с такими существами. Рядом с друидами находились еще поэты-филиды, которые в чем-то с ними смыкаются, а в чем-то представляют совершенно особую группу людей. Но это тоже были не просто поэты, а еще и историки, которые воспроизводили древние сказания. И маги, и они тоже очень долго учились. В средние века здесь были специальные школы для поэтов. Они обучались в темноте, в закрытых помещениях, оторванные от обычного мира. Они должны были уметь писать особые стихи. Известно, что и друиды, и филиды могли написать прославляющую песнь, что, конечно, очень нравилось любому правителю, а могли написать злую песнь. Злая песнь могла быть, очевидно, несправедливой, зачастую просто клеветой, но слово поэта передавалось из поколения в поколение, и этого боялись не на шутку, поэтому опасались обидеть друида или филида. Когда великий герой Кхулainn, на котором позже мы скажем немного подробнее, шел на свой последний бой и понимал, что впереди его ждет смерть, то враги требовали от него, чтобы он отдал копье, а он отвечал: «У тебя не больше нужды в нем, чем у меня». И тогда враг угрожает: «Я сложу злую песню на тебя, если ты не дашь его». Этого бесстрашный Кхулainn вынести не может. Он и правда отдает копье, просто не может его не отдать. Но никто не указал, каким образом это следует сделать. Поэтому он кидает копье и пронзает самого Филида и еще нескольких человек. Но он это делает из страха, что про него сложат злую песнь. Есть множество удивительных рассказов о том, как Филид, например, мог своей песнью убить человека, мог покрыть его тело волдырями, то есть навести порчу. Поэзия и магия здесь очень тесно связаны. Это своего рода волшебные заклинания, которыми владеют как друиды, так и филиды-поэты. Это магическая стихия, постоянно пронизывающая всю ткань этого мира. Древняя магия, безусловно, была связана с окружающей кельтов природой. Ирландия была разделена на 5 частей, и в каждой части существовало свое волшебное дерево, некое подобие мирового древа. Были и священные животные. Самое волшебное и уважаемое среди них — это кабан или свинья, а свинопасы — это, конечно, тоже всегда колдуны. У бога Дагды есть неиссякаемый котел и огромная пиршественная зала в подземном мире, где вечно длится пир, примерно как у Одина в скандинавской Волгале. Там жили две волшебные свиньи, которые по очереди росли и жарились. Это очень интересная вещь. Свинья, вепрь, кабан всегда считалась волшебным существом, наверное, прежде всего благодаря тому, что свинья рожает очень много поросят и воспринимается как символ плодородия. Не случайно на Новый год едят свинину. Ее ели как на Руси, так и в Англии или в Испании. Кельтиберы в Испании оставили множество огромных каменных изображений кабанов, которые, конечно, имели сакральный смысл, и в Ирландии любимейшая еда — это свинина. Другое священное животное — бык. У галлов быки изображались рядом с богами. У кельтиберов в Испании тоже есть огромные изображения каменных быков, например, гигантские каменные быки из Гесанда 4-3 веков до нашей эры. И у друидов был магический ритуал, который помогал им обрести пророческий дар. Они распивали кровь жертвенного быка и ели его мясо, и посредством этого обретали особую силу. И в жертву быка, конечно, тоже приносили очень часто. Не менее волшебное существо — лошадь. По всему индоевропейскому миру лошади наделяются удивительным священным характером, и здесь тоже было так. В той же самой последней битве Кухулина сначала оказывается смертельно ранен один его конь. Он отрывается от колесницы и убегает в озеро. А почему в озеро? Потому что когда-то он вышел из озера, он тоже волшебный. Потом второй конь, также раненый, убегает в другое озеро. Один из величайших сюжетов древних ирландских мифов, ставший позже и частью ирландской литературы и живописи, это умирающий Кухулин. Он не хочет пасть перед своими врагами, и поэтому привязывает себя к скале и умирает стоя. И хотя он уже мертв, враги боятся подойти к нему, не удостоверившись, вполне мертв он или нет. И осмеливаются они на это только когда птицы садятся на его плечи. Тут-то враги понимают, что он точно мертв, потому что живым он бы не потерпел такого. И когда они уже приближаются к мертвому Кухулину, его умирающий конь возвращается и мстит за своего хозяина, зубами и копытами убивая несколько десятков его врагов. То есть кони — это тоже совершенно особые существа. У древних ирландцев был обычай священного брака. Хочется надеяться, что символического, между королем и белой кобылой. Эти священные обряды, связанные с конями, тоже удивительным образом перекликаются с похожими обрядами, которые существовали в индийском и в иранском мире, на другом конце индоевропейского космоса. Как это сохранилось на разных концах Евразии? Очевидно, это остатки очень древних сюжетов и обычаев. Если мир вокруг кельтов был настолько полон волшебства, то ясно, что круговорот жизни тоже подчинялся волшебным силам. В это верили древние люди везде и всегда. Для них вообще смена света и тьмы, смена дня и ночи была крайне важна. Ночь — это очень значимое и сложное время, когда происходят все волшебные события. В Ирландии считалось, что в ночь осеннего праздника Самайна разные волшебные существа выходят на поверхность. С этим связана, например, история о знаменитом герое Финни Маккуле, которого в Шотландии будут называть Фингалом. У берегов Шотландии даже показывают Фингалову пещеру, но многие его подвиги связаны с Ирландией. Он тоже обладал сверхъестественными качествами, потому что однажды помогал своему учителю-друиду приготовить пойманного тем лосося мудрости. Первый человек, который попробовал бы мясо лосося, перенял бы от него всю мудрость мира. Финн обжег свой большой палец, попавшим на него жиром лосося, тут же сунул палец в рот, и вся мудрость, которая была в этой капле жира, перешла к нему. И всякий раз в дальнейшем, когда ему нужно было что-то узнать, он сосал свой большой палец. Однажды он явился в центр Ирландии, в священный город Тару. Те, кто читал «Унесенных ветром», помнят, что отец Скарлетт, приехавший из Ирландии, назвал свое имение в Америке Тарой как раз в честь этого священного ирландского центра. На Самайн король должен был устраивать торжественный пир именно в этом священном центре. И каждый раз из подземного мира, из Сида, выходил огнедышащий волшебный музыкант Айлен, который своей музыкой всех усыплял, чтобы никто не мог ему сопротивляться, и сжигал дворец. На следующий год дворец возводили заново, и он снова выходил, чтобы спалить его. Наконец пришел Финн, пососал свой палец и понял, что надо делать. У него было волшебное копье, которое он приставил к колбу, и потому не заснул, победил духа и спас священный дворец. В общем, на Самайн волшебные силы вырывались наружу, но это традиционный мотив для любого подобного древнего праздника. В мире архаики праздник — это не наш праздничный день, а особое время, когда магические силы и сущности вырываются на свободу. Таких главных праздников у кельтов сначала было два. осенний Самайн и майский Белтайн. Позже возникло множество средневековых обрядов, связанных с 1 мая. Выборы майской королевы, Вальпургиева ночь, которая происходит с 30 апреля на 1 мая. Все они тоже уходят корнями в древний кельтский Белтайн, или, по крайней мере, тесно с ним связаны. Позже прибавились еще зимние и летние праздники. Зимним праздником был Имболк, который уже в христианской Ирландии связали со святой Бригиттой. Но на самом деле, конечно, он тоже был посвящен языческим богиням. И эти праздники как будто бы помогают двигать колесо мира, где все вечно повторяется. День сменяется ночью, тьма светом, и так до скончания веков. В этом удивительном волшебном мире действует множество героев, великих воинов, поразительных существ, потому что они, с одной стороны, как бы люди, но в то же время обладают сверхъестественными качествами. Самый знаменитый, уже не раз мной упоминавшийся Кхулин, который еще до рождения был уже совершенно необычным существом. Одна версия его рождения гласит, что он сын бога Луга, другая, что он родился от инцеста короля Канхабара и его сестры Дихтины, Дейхтер. Инцест тоже очень распространенный сюжет, связанный с рождением волшебного героя, потому что он рождается не так, как все. И есть много странных и удивительных рассказов о том, как Кхулин не сразу воплотился окончательно, как он перерождался. Когда ему было 7 лет и звали его еще не Кхулином, а Ситантой, все герои пошли в гости к волшебному кузнецу Кулану. Двор Кулана охранял огромный страшный пес, с которым никто не мог сразиться. И пока все взрослые пировали, 7-летнего мальчика оставили дома. Ему стало скучно. Он тоже отправился к кузнецу, а там сидел гигантский пес. Ситанта сразился с этим псом и убил его. Это был первый подвиг 7-летнего мальчика. А когда Кулан возмутился, что собачку его убили, то Ситанта сказал, что он отслужит хозяину и будет несколько лет сторожем у волшебного кузнеца вместо пса, пока не вырастет щенок того пса. Так он и стал Кхулином, что значит пес Кулана. Кстати, это не единственный герой, чье имя начинается на Ку. То есть таких волшебных псов было много. Кхулин только самый знаменитый из них, и о его подвигах сложено множество саг. С одной стороны, он же вроде бы человек, а в то же время он совершает много удивительных подвигов, обучается военному искусству у волшебных учительниц в потустороннем мире, ему принадлежат волшебные кони. Когда читаешь ирландские саги, понимаешь, откуда взялась великая ирландская литература. Они полны такой странной, дикой, чарующей образности, такой фантастической энергетики, что ясно. Их писали люди, ощущавшие присутствие волшебства постоянно, повсюду. Как выглядел Кхулин? Женщины Улада весьма любили Кхулина за ловкость в подвигах, за проворство в прыжках, за превосходство ума его, за сладость речи, за красоту лица, за прелесть взора его. А дальше уточняется, что это за красота была. 7 зрачков было в королевских глазах его, 4 в одном глазу и 3 в другом. По 7 пальцев было на каждой руке его, по 7 на каждой ноге. Многими дарами обладал он. Прежде всего, даром мудрости, пока не овладевал им боевой пыл. Далее, даром подвигов, даром игры в разные игры на доске, даром счета, даром пророчества, даром проницательности. 3 недостатка было у Кхулина. То, что он был слишком молод, то, что он был слишком смел, и то, что он был слишком прекрасен. Вот такое представление о прекрасном. 7 зрачков, 7 пальцев на руках и ногах. А один из многочисленных боевых приемов, которым Кхулин научился как раз в загробном мире, состоял в том, что он этой своей ногой с 7 пальцами из-под воды метал рогатое копье во врага, и устоять против этого, конечно, никто не мог. Он усвоил прием с яблоком, прием боевого грома, прием с клинком, прием движения навзничь, прием с копьем, прием с веревкой, прыжок кота, прыжок лосося, метание шеста, прием вихря смелого повелителя колесницы, прием удара рогатым копьем, прием быстроты, прием с колесом, прием сильного дыхания, геройский клич, геройский удар и встречный удар, бег по копью и стоянку на острие его, прием косящей колесницы, геройский изгиб острия копья. Представляете, как такой герой стоит на острие копья? А как он сражается? Так получилось, рассказывается в одной из саг, что пришлось ему сражаться со своим молочным братом и ближайшим другом Фердиадом. Много дней сражались они друг с другом, пока Кхулин стоял и защищал переправу через реку, потому что все остальные воины королевства, где он жил, не могли выйти на битву. Они были больны магической болезнью, на них лежало проклятие. И Кхулин в одиночку защищал переправу от злобной королевы Медб и ее мужа Айлиле, которые хотели похитить у Уладов волшебного быка. И вот он бился со своим другом Фердиадом, а один из его многочисленных приемов заключался в том, что он прыгал на щит противника ногами. Кухулин вообще, несмотря на всю его сказочную мощь, был маленького роста, и поэтому, наверное, он мог стоять на острие копья и мог прыгать на щит. Но еще одна важнейшая черта Кухулина — это то, что в бою он впадал в священную ярость, которой ничто не могло противостоять. Это тоже распространенный образ, существовавший у разных народов в Европе. Можно вспомнить скандинавских берсерков, которые впадали в ярость и разили всех подряд. Если не было врагов, они разили скалы, и в этом состоянии им не нужны были никакие доспехи. Наверное, древним кельтам, сражавшимся обнаженными, тоже была знакома такая волшебная ярость. И когда Кухулин впадал в ярость, все его тело преображалось. Все суставы, сочленения и связки его начинали дрожать. Его ступни и колени выворачивались. Все кости смещались, и мускулы вздувались, становясь величиной с кулак бойца. Сухожилия со лба перетягивались на затылок и вздувались, становясь величиной с голову месячного ребенка. Один глаз его уходил внутрь так глубоко, что цапля не могла бы его достать. Другой же выкатывался наружу, на щеку. Рот растягивался до самых ушей. От скрежета его зубов извергалось пламя. Удары сердца его были подобны львиному рычанию. В облаках над головой его сверкали молнии, исходившие от его дикой ярости. Волосы на голове спутывались, как ветки терновника. От лба его исходило бешенство героя, длиною более чем оселок. Это бешенство вполне материально и физически ощутимо. Шире, плотнее, тверже и выше мачты большого корабля била вверх струя крови из его головы, рассыпавшаяся затем в четыре стороны, отчего в воздухе образовывался волшебный туман, подобный столбу дыма над королевским домом. В общем, слушая это описание, нетрудно понять, почему все женщины королевства Уладов были так влюблены в Кухулина. Как не влюбиться в такого красавца? А он в свое время посватался к замечательной девушке, прекрасной Эмер, и они сначала долго обменивались загадками. Еще один распространенный сказочный мотив испытания героя. А потом полюбили друг друга. Ее отец, не желая выдавать дочь за Кухулина, дал ему множество сложных поручений, которые он выполнил. И, конечно же, в конце концов женился на Эмер. Потом, правда, он любил фею Фант, и Эмер хотела убить ее. Посредством волшебства муж Фант, Мананан Маклир, разлучил Кухулина и Фант и сделал так, чтобы они забыли друг о друге. С Кухулином происходило еще множество удивительных вещей, которые описаны в потрясающих ирландских сагах. Чтобы дать чуть лучшее представление о фантастичности и диковинном разнообразии этого мира, приведем еще один фрагмент, описывающий, как Кухулин едет свататься к Эмер, и девушки уже сообщают о приближении этого немыслимого красавца. «Еще вижу я колесницу из лучшего дерева, из витых ивовых прутьев, катящуюся на колесах из белой бронзы, высоки борта ее из звонкой меди, закругленные, прочные, крепка кривая дуга, вся из золота». Две прочные плетеные желтые вожжи. Столбы на колеснице крепки, прямы, как лезвия мечей. На колеснице вижу я темного хмурого человечка, самого красивого из всех мужей Ирландии. Это и есть Кухулин. На нем прекрасная алая рубашка с пятью складками, скрепленная у ворота, на белой груди его пряжкой накладного золота. Грудь его, вздымаясь, звучно бьется о пряжку. Сверху плащ белый с вплетенными нитями, красными и огненно-золотыми. Семь драконовых камней в глубине глаз его. Вот эти семь его зрачков. Две голубовато-белые, как кровь, красные щеки, надуваясь, мечут искры и языки пламени. Это упоительное и фантасмагорическое описание, кажется, может продолжаться бесконечно. Вот таким удивительным, ни на что не похожим, иногда страшным, иногда смешным, иногда завораживающим, был мир древних кельтов. В заключение можно процитировать замечательные строчки английского писателя Гилберта Честертона, который написал про ирландцев, но, наверное, это имеет отношение ко всем кельтам. «Великие ирландские кельты — это люди, которых Бог создал безумными. Все их воины веселы, а все их песни печальны». Когда убили президента Кеннеди, американский политик Дэниел Мойнихан, тоже, как и Кеннеди ирландского происхождения, сказал: «Я не думаю, что есть какой-то смысл быть ирландцем, если ты не знаешь, что мир рано или поздно разобьет тебе сердце». А с другой стороны, когда я вспоминаю тех жителей Ирландии, которые каждую среду собираются просто чтобы танцевать свои древние ирландские танцы, я думаю, что, наверное, не так все грустно. И когда ты живешь среди холмов, под которыми скрываются удивительные существа, и знаешь, как вращается колесо мира посредством Самайна и других праздников, то, наверное, это не такая уж горестная жизнь.